Я все про Бородулина думаю, про всю его жизнь. Всю жизнь на чужом горбу ехал, на пенсию вышел и опять наверху. Знаешь, с какой охотой начальство на пенсию ходит? То-то и оно. Сегодня большой человек, а завтра портфель забрали и никому не нужен. А вот Бородулин не прогадал. Он на пенсии еще больше власти прихватил. Диву даюсь. То ли нюх у него какой особый. Лодку с мотором сразу заимел, сети, невод, буран купил. А сам сроду ни рыбаком, ни охотником не был. А, чуешь? К чему бы это? Костерок потерял силы, пламя опало вниз, и лицо старика в рассеивающихся потемках казалось размытым. Туман плотно зализывал незнамовку, полз на берег, обдавал речной свежестью и прохладой. Благодать, да и только после одуряющей духоты. Мизенин передернул плечами под стареньким мятым пиджаком и снова замер. Степан ждал, когда доберется тот до главного, и это главное шкурой чуял. Нужно ему, Степану Берестову. Может быть, даже нужнее, чем старику Мизенину. Для того купил, чтобы портфельщиков, какие еще не на пенсии, присили, ублажать да обслуживать. Что там тебе база отдыха? Тут все есть. Помоложе был, так еще бабенок притаскивал. Кто только у него не обитал, с району до области. А про деревню и говорить нечего. Нюх у него на людей, прямо надо сказать, как у охотничьей собаки. Если мужик крепко зашибает, значит, в любое время и денег, и водки у Бородулина достанет. Не пьет, хозяйством занимается. Бородулин кирпичу, шиферу подбросит. Не за так, конечно. Потребуется ему завтра бочка брусники, среди ночи принесут. Ягоду, нужного людям, а люди те разве что птичьего молока не достанут. Сетями да не водами Бородулин всю малинную снабжает. Ты отберешь, а он новые везет. Рыбу перекупает и в город. Да вот еще забыл. Парикмахер в районе есть, Ленечка. Так они с ним первые друзья. Тот ему нужных людей привозит. Контора целая, только без бумаг и без печатей. Про нюх я Бородулинский говорил. Вот он и унюхал, что слуги новым хозяевам нужны. Унюхал и служит. Сам хозяином стал. Получается, что у нас в Малинной не сельсовет, не леспромхоз главное, а Бородулин, министр в комнатных тапочках. Я вот когда обдумал, спихал все вместе, да чуток приподнялся, чтобы сверху глянуть, оторопел прямо. Как, скажи, конструкцию железную свинтили, из года в год складывали. И сложили, надо сказать, крепко сложили. Одному, Степан, тебе ее не раскурочить. Тут надорвешься. Мизенин снова остановился на передышку, а Степан вспомнил странный разговор с Александром, то наваждение, какое он испытал, слушая морозной ночью исступленный голос и видя, как наяву человека, лежащего на кровати под стеженным одеялом, от которого велись, разлетались и захлестывали людей петлями черной веревки. Знал Александр, все знал про Бородулина. Не хуже, чем Мизенин, а вот не сказал, промолчал. Эх, Саня, душа Божья! Ты, Степан, на народ опирайся. Один будешь, тебе живо шею свернут. Степан рассвирепел. Народ? А кто ему на усадьбе пакостит? Кто ему днище казанки топором рубит? И на кого опираться? На Грине Важенина, на Александра, на Блатоту Малиновскую. Да и сам Мизенин. Чего он, спрашивается, до сих пор молчал? Все это выпалил в ярости в одну минуту и вскочил на ноги. Старик наконец-то пошевельнулся, поднял голову и глянул на него снизу вверх. — Не шуми, Степан, сядь лучше. Я ведь тоже пару сетушек покупал у Бородулина, в пушку рыльца. Брошу другой раз в незнамовки, пока ты на Аби пластаешься. Глядишь, на уху есть, а то еще и на жареху останется. Мне больше не надо, больше я не возьму. Ты не дергайся, послушай меня, я уж выскажусь до конца. Тут еще одна картина открывается. Ответь мне, по советскому закону, кто хозяин реки? Не, ну, а народ. Верно. А хозяин, он только на бумаге. На самом деле, бородулинские гости, хозяева, вот кто. Им что разрешение, что запреты. Головин их раньше сам на рыбные места отвозил. Ну, а мы, крадучись, раз не наши, почему и не своровать тайком? А было бы наше, по-настоящему, никому бы хапать больше положенного не дали, ни своим, ни чужим. — Да вы ж у Бородулина все в кулаке, — снова взвился Степан. — Одно без другого не сделаешь. Сначала Бородулина надо свернуть. — И на народ опереться, — ехидно добавил Степан. — Обопрешься на гриню Важенина, а он уже носом землю пашет. — А иначе впустую будешь колотиться, — поставил последнюю точку Мизенин. Тяжело с креном поднялся, размял затекшую поясницу и стал затаптывать красные еще угли прогоревшего костра. — Поговорили. Начали про Фому, окончили про Ерему. Но как ни ярился, как ни вскидывался Степан, а знал он теперь намного больше и глубже видел малиновскую жизнь, такую лохматую и непричесанную. — Давай весла пособлю донести. Мотор-то не осилю, а весла донесу. Засиделись, однако. Солнышко скоро глянет. Над бором вширь и ввысь разливалась розовая заря. Как и всегда, после бессонной ночи, а Степан в эту ночь глаз даже не сомкнул, в теле ощущалась легкость и невесомость, будто оно усохло. Зато в голове стоял тяжелый гул и мешал думать обстоятельно и трезво. Да и не хотелось сейчас Степану думать трезво. Злость вела его, а он ей полностью подчинялся. Заскочив в тесный закуток перед кабинетом тяти, где за деревянной перегородкой чакала на машинке секретарша, не глянул на нее, не спросил, можно ли, сходу влетел в дверь. Тятя, напуганный грохотом, столбиком вскочил из-за стола. Голубенькая рубашка с короткими рукавами придавала ему вид подростка, только пионерский галстук оставалось повязать. Узкие ладони быстро и суетливо зашарили по бумагам. Ну, в следующую минуту он сел в кресло и полез в ящик стола за папиросами. — А ведь не грохота испугался тятя, — осенила Степана. — Душа не на месте. — Значит, можно еще поговорить по душам. Но его уже понесло, и остановиться он не мог. Широко расставив ноги в пыльных сапогах на красной ковровой дорожке, Степан выкричал тяте все, что он думал о нем самом, о вчерашнем случае с Мизениным и о той лохудре, которая сидит в бухгалтерии. Тятя не перебивал его, не останавливал и не спорил. Молчал и как будто съеживался в своем кресле. — Не уйду, пока горбыль Мизенину не отправишь! И снова тятя не возмутился, а позвонил в пилоцех и приказал сегодня же отвезти Мизенину тележку горбыля. Покорность его сбивала Степана с крика, и он уже начинал жалеть то ли тятю, то ли что ворвался и наорал, но тут же тряхнул головой, как норовистый конь, сбрасывающий узду. — Что, в новые буржуи? Решил с Бородулиным записаться? Вот вам, погодите, Дайте срок. Наведу решку. И опять поразили съеженность и терпеливость тяти. Мелькнула мысль. Может, не туда глобли заворачиваю. Но сразу же и осадил себя. Коли начал, дожимай до упора. Да, весело денек начался, ничего не скажешь. Уже до дому дошел, а самого все еще потряхивало. Легкости и невесомости как не бывало. Тяжести такая, что впору лечь на землю и хоть немного передохнуть. Но Лиза дома встретила с известием. Звонил Николай, велел передать, чтобы Степан срочно ехал в райисполком. Ничего, подождут. Дай перекусить. Уселся за стол, положил на клеенку руки, загорелые и обветренные до черноты. Зацепился за них нечаянно взглядом и стал рассматривать, словно видел впервые. Широкие сильные ладони, короткие цепкие пальцы с толстыми ногтями. Сила немалая проглядывала, и она на самом деле была. Вот ведь закавыка. Всю жизнь надеялся только на свои руки, и они его никогда не подводили. Но пришло время, и одной силы рук мало. Еще и другая сила нужна, которой и названия не слышал, и где она кроется, тоже не знал. Но без нее никуда, это точно. Слушай, Степан Васильевич, у тебя жена есть? Растерянно вскинул глаза. Лиза стояла перед ним, улыбалась по-прежнему, сияла глазищами и тихонько поворачивалась то в одну, то в другую сторону, придерживая кончиками пальцев широкий подол нового цветастого платья. Степан лишь хлопал глазами. — Жена, говорю, у тебя есть? Он закивал головой. — А я, Степан Васильевич, вроде как без мужа живу. — Бедная бабенка, всеми позабытая. Подойду к зеркалу, гляну. — Да нет, смотреть еще можно. Ни крива, ни косорука. — А муженек? Лиза закатила глаза и притворно тяжко вздохнула. — А муженек на меня круглый, ноль внимания. Ночами шлындает где-то, придет, даже не обнимет, уставит глаза в половицу и пялится, пялится, будто ему там рубли рассыпали, а? — Лизонька, да я... — Степан вскочил и опрокинул тарелку с супом. — А, черт! Да я, Лиза! — Степан Васильевич, посуду бить не надо. — Лиза! — стряхивал с мокрых штанов разваренную вермишель и не отрывал глаз от жены. — Лиза! Лиза осеклась, сбилась с развеселого говорка, глаза ее притухли, и она шепотом попросила. — Не надо, Степа, не говори. — И то верно. О чем толковать, когда все без слов ясно? Лиза тряхнула волосами, отбросила огнистую волну за плечи, снова заулыбалась. — Штаны другие надень, к начальству едешь. Степан оглядел брюки и отправился переодеваться. Переоделся, глянул в зеркало. Все зубы напоказ, как дурак на Пасху. Но улыбаться не перестал. В кабинет Николая он тоже вошел с улыбкой, все еще думая о Лизе, о том, как она сегодня неожиданно изменилась. И, думая только об этом, совершенно забыл, ради чего сюда приехал. — А вот улыбаться я бы тебе не советовал. — Рано улыбаться, рано. Николай не ерзал в кресле, как обычно, не морщил носик, сидел неподвижно, со злым напряженным лицом, и был похож на маленький туго сжатый кулачок. Его слова разом вышибли радужное настроение, и Степан, словно кувыркнувшись в обратную сторону, вернулся к тому, что случилось на старице, и к ночному разговору со стариком Мизениным. Стер улыбку и примостился на самом дальнем из стульев, которые рядком стояли вдоль стены. — Сюда садись. Чего как бедный родственник? Мне и тут хорошо. Кричишь знатно, услышу. Николай, по-прежнему сжатый как кулачок, уткнулся взглядом в лакированную столешницу, будто хотел ее пробуровить насквозь. Сердит был, ох, как сердит. Степан его таким ни разу не видел. Но сумел, видно, переломить себя, Голос притушил и заговорил с медленной расстановкой, с какой учительница диктует малым ребятишкам. — Степан, ты большую глупость сотворил. Понимаешь? Темнить не буду. Парикмахер этот своего сына привез, а тот нам двух мужиков достал. Позарез мужики нужны для района. Мы за этих лещей паршивых знаешь, что будем иметь? Светлый коммунизм? Давай спокойно. С криком мы не договоримся. А тихим голосом, думаешь, договоримся? Да погоди. Николай хотел пристукнуть ладонью по столу, но сдержал себя и убрал руку под столешницу. Погоди, Степа, не рви по стромке. Я нашу кухню получше знаю, чем ты. Еще пару таких случаев, и тебя вышибут, и я не отстаю. Черт возьми! Да Николай ли это говорит? Николай, который чуть ли не силком тащил его на эту должность и толковал, что надо спасать деревню? Он ли это? Степан тяжело засопел, но Николай опередил его. Завтра они еще раз приедут, на то же место. Отдашь им сети и извинишься. Все. Нет, не все. Степана опять понесло, как норовистого коня, которому попала шлея под хвост. Давай до конца. Давай тогда всем разрешим. У нас равноправие. Двойной ты мужик, оказывается. На словах одно, а как до дела другое. Помнишь? Рассказывал, как тебя вышибли. Потому что буром пер, а надо хитрее быть. Время выждать. Сколько еще ждать? 5 лет? 10? Сотню? А мы с тобой половину жизни уже прожили. Да пойми, нет еще сил, чтобы разом сломать. На старика Мизенина, на любого малиновского мужика есть, а на них нет. Народ, по-твоему, спасать и воспитывать надо, а эти и так сознательные. Так выходит? Страх тебя, Коля, задавил. За кресло. Запахло жареным. Ты сразу и перекрасился. Кричали, не слыша и не понимая друг друга, и неизвестно, до чего бы докричались, но их остановил красный телефон без диска, стоявший на маленьком отдельном столике. Телефон загремел раскатисто и требовательно. Николай махом крутнулся на своем кресле и цепко ухватил трубку. — Да? — Да-да. — Да, у меня. — Ясно. Хорошо, обязательно. — До свидания. Трубка беззвучно легла на прежнее место. Николай долго смотрел на нее и покачивал маленькой, коротко остриженной головой. — Ну вот, Степа, приказ повторен. Приедут завтра сети вернуть. Николай осел и сник. Степан смотрел на него, и ему уже не хотелось ругаться и что-то доказывать. Ладно, понял. Степан вышел из кабинета. Николай его не задерживал. А вышел Степан с твердым решением устоять, как в драке, думал он. Струхнешь, попятишься. Тот и добьют. Ну и денек. То хмарь, то солнышко, то тишь, то ветер. Пока из райцентра ехал, накалился до того, что спички можно зажигать. Ализа встретила его в том же платье, в каком показалась утром, и сияла глазами, вся распахнутая навстречу. — Степа, что мы все дома до дома? Давай хоть в гости к Шатохиным сходим. Степан, остывая, слушала ее голос, тянулся к нему, как тянутся пересохшими губами к воде. А вправду, почему бы и не сходить хорошим людям в гости? Под ручку с женой, вдоль по улице, степенно здороваться с малиновцами, что попадается навстречу, идти, чуя сквозь пиджак, тепло и мягкость Лизиного локтя, и просто радоваться, что он идет, что Лиза рядом. И что вечер стоит, тихий и ласковый. Да ты хоть улыбнись, Степа. На солнышко вон глянь, на жонку свою, улыбнись. И то дело. Он крепко обнял Лизу за мягкое плечо и не отпустил, пока не дошли до Шатохинского дома. Сергей, отстегнув протезы, ползал возле дивана и пытался приколотить отломанную ножку. Никак не мог изловчиться, а Лида придерживала диван и хохотала. — Да держи ты, — сторожился Сергей. — Держи нормально, не качай. — Ой, не могу. Лида отпустила диван, и наживленная была на гвоздь ножка стукнулась на пол. — Не могу, Сергуня. — Ой, гости пришли. Степа, помоги. — Не могу я больше. — Пойдем, Лиза, пойдем. Ой, господи, надо же. Сергей в сердцах бросил молоток, уперся руками и сел на пол. Смахнул со лба пот и вдруг захохотал. — Чьи это вы? — А, дай закурить. И смех, и грех. Почесал седой затылок и снова захохотал. — Брачную ночь. Не гугу только, а серчает. Брачную ночь справляли с ледухой, тряхнули стариной. Аж ножки у дивана не сдюжили. Туго, но доперло все-таки до Степана, по какой такой причине хряснули у дивана ножки. Сильные ребята. Поставили диван на попа и накрепко приколотили ножки. Готово, Серега. Можете дальше работать. Благодарствую. Подвинь-ка мне вступалки. Сергей замолчал и замер. Кожа на широких скулах натянулась до прозрачности. Словно ушел в себя и закаменял. И было в его позе, в его молчании что-то такое, отчего Степана передернуло ознобом. О своем подумалось, с опаской. Если вот так, на излом, да еще в настоящей жизни, а не во сне, как тогда? Ничего. Будто очнувшись, подал голос Сергей. — Ничего, выживем. — У меня еще одна новость. В августе на работу выхожу. В школу, военрукам. В виде исключения разрешили. Думаю, что смогу я, Степа. Знаю, чему их учить надо. Хорошо знаю. — У тебя-то какие новости? Давно уже в гости не заглядывал. Не скрывая, Степан подробно рассказал про вчерашние и сегодняшние события, и особенно подробно про шумливый, крикливый, как на базаре лаялись, разговор с Николаем. — Ну а ты? — в упор, словно выстрелил, спросил Сергей. — Ты что? — Стоять буду, Серега. — Эх, Николай, Николай, не думал. — Знаешь, по моему разумению, они на жизнь такие, как Никола. Одним глазом смотрят, который... Все вокруг видит. Деревня спивается, народ мельчает, и говорят «верно». А второй глаз, который на себя должен глядеть, закрыт наглухо. И нет понятия, что простой мужик несправедливость всю видит. Ему ведь тоже глаза даны. Видит и в стакане ее топит. Эх, много нам еще надо понимать в жизни. И не для знания, а для дела. Для дела! Сергей сжал тяжелый, налитый кулак, будто прикидывал его силу. Если Степа эту неработь с реки выкинешь, больше пользы принесешь, чем 20 мужиков оштрафуешь. Понимаешь? Степан понимал. Он давно выстроил единую цепочку, в которой все было связано и зацеплено. Открытый и безнаказанный грабеж реки тянет за собой грабеж тайный. А тот, в свою очередь, разъедает дармовой добычей деревню, как ржавчина. Чтобы хоть немного изменить малиновскую жизнь, надо было разорвать сначала эту цепочку. Смелости хватит, хватило бы только сил. На улице загудела машина, заглохла. Степан выглянул из окна. У калитки стоял знакомый УАЗик с нолями на номерах. Николай, легок на помине. Ожидалось, хлопнет сейчас железным стуком дверца, мягко скрипнет калитка, Николай войдет в комнату и, надеялось, они смогут договориться. Но дверца не стукнула, из кабины никто не выходил. Вдруг сухо пискнул стартер, Мотор громко взревел, УАЗик рывком дернулся с места и исчез из вида. Только сердитый удаляющийся гул показывал, что уходит машина в сторону райцентра. Кто там? Николай приезжал, посидел в кабине и передумал. Укатил, а? Сергей не отозвался. Нет, слышь, подъехал и не зашел. Духу не хватило. Ну и... Сколько можно слова мусолить? Кто на что способен, тот то и делает. И говорить больше не о чем. Ужинали по-домашнему на летней кухне. Лиза и Лида толковали о ребятишках, о деревенских новостях. Мужики больше молчали, и каждый из них, таясь друг друга, невольно прислушивался, не загудит ли машина. На улице было тихо. Не то что машинного гула, брёха собачьего не слышно. Домой вернулись поздно. Степан задержался на крыльце, докуривая последнюю перед сном папиросу, посидел, вслушиваясь в ночную тишину малинной и думая о завтрашнем дне, который испробует его на излом. Он его не боялся, но очень хотелось, чтобы кто-нибудь помог хотя бы простым словом. Вошел в дом, взялся стелить себе на диване, где спал в последнее время отдельно от Лизы, и тут услышал ее голос: «Степа, брось, иди сюда». В потемках спальни зазывно белели ее руки на белой простыне, неясно отсвечивали рыжие волосы. Руки вскинулись и мягко замкнулись в тесном кольце вокруг его шеи. У Степана пресеклось дыхание, а в ухо ему толкался жаркий шепот. «Ты меня прости, Степа. Я ж по бабье все понимаю, но я попробую. Я тебе помогать буду. Только я боюсь, но я попробую». «Не надо, не говори». Степан ладонью легко прикрыл ей рот. Ему и этих немногих слов вполне хватило. А завтрашний день уже стоял на пороге. Приплыли они и расположились на том же самом месте, на пологом берегу в устье Старицы. В старом кострище запалили костер и поставили сети, высоко над водой подняв толстые ветловые тычки. Кого бояться? «И все вокруг колхозно, и все вокруг мое», — бормотал Степан, не размыкая зубов, сцепленных до тупой боли. До последней минуты таил он маленькую надежду. «Может, не приплывут?» Приплыли. В полном прежнем составе, как будто никуда отсюда и не трогались. У Терехина даже энцефалитка точно так же, как и в прошлый раз, накинута на плечи. «И все вокруг колхозное, и все вокруг мое». Моторы взвывали тонко и отчаянно, словно придавленные колесом щенки. Едва не на полметра задрала казанка свой нос. Громкое эхо срикошетило по воде, ударило в стену за боки, подскочило и пошло гулять по ее верхушкам. «И все вокруг колхозное, и все вокруг мое. Зубы как прикипели не разжать». Но рвался, выбивался наружу сладкий, облегчающий душу крик. «Вот вам!» На истрепанной и порубленной казанке Степан закладывал такие бешено крутые виражи, что рисковал перевернуться. Напружиненный до отказа, до крайней точки, он словно взлетел над Старицей, над ее пологим песчаным берегом, взлетел над Забокой и оттуда, с высоты, увидел. Люди у костра испуганно замерли, стояли в оцепенении, им не верилось. Но дело уже было сделано. Степан вытаскивал обрывки сетей и складывал их себе в лодку. Он знал, что победил. И в первую очередь не тех, кто стоял на берегу, а победил самого себя.